Протяжно завывавшая сирена прервалась так же внезапно, как и началась. «А?» Давид навострил уши, пытаясь уловить тихие звуки. Похоже, их противники еще не разобрались с причиной сирены. Атмосфера на базе все такая же напряженная. Где-то вдали слышны перекрикивания. Давид попробовал подергать решетку их клетки, словно оценивая ее. Разумеется, без каких-либо инструментов открыть или сломать ее невозможно. «Сальма!» «Что?» Отозвалась его напарница, дремавшая у дальней стены. С того самого момента, как их бросили сюда, она будто прикинулась трупом и не двигалась. Но с ее здоровьем и психикой все в порядке. Она просто экономила силы. Для наемников вроде Давида и Сельмы оказаться во вражеском плену – обыденная и ожидаемая ситуация. Поскольку наемниками, в отличие от регулярных армий, особо не дорожат, враги захватывают их в плен весьма часто. И, разумеется, они ждали шанса сбежать отсюда. «Я хочу кое-что попробовать. Не подсобишь?» «Ладно», – согласилась Сельма, после чего запустила руку в волосы и кое-что из них вытащила. Тонкую стальную нить. Если ее сплести, получится несложная пила. К тому же ее можно использовать в качестве лески, если привязать груз. Многие наемники тайно носят с собой этот инструмент. «Все-таки эти ребята не привыкли брать заложников. Они нас даже толком не досмотрели. Ты бы могла сюда и клинок пронести, если б между грудей спрятала». «Да и камера чистая», — ответила Сельма, заплетая кольцо и старательно игнорируя вторую половину фразы Давида. «Готово. Куда?» «Да вон туда хотя бы». Давид с улыбкой небрежно указал за решетку, затем глубоко вдохнул и закричал. «На помощь! Убивают!» «Неправдоподобно», — удрученно заметила Сельма. «Зато так заметней», — с усмешкой отозвался Давид. «Что там?» В глубине коридора показалась фигура полукровки. «Отлично», — мысленно усмехнулся Давид. Он предполагал, что из-за сработавшей сирены у противников не хватает людей, и не ошибся. Если бы их пришло двое, пришлось бы худо. Но уж с одним... «Плохо! Все плохо! Нас убьют!» — кричал Давид, держась за прутья. «Убьют? О ком ты? Кого? Тебя, что ли? Конечно! Ты что, не видишь?» Перед Давидом появился озадаченный полукровка. Естественно, подходить на расстояние, на котором Давид бы смог дотянуться до него, он не стал. И, конечно же, Давид это предвидел. «Это же и сирена была! Они идут! Идут!» «Они? О ком ты? Вас всех переубивают! А я не хочу здесь умирать! Скорее открой дверь!» «Заткнись!» Полукровка отшатнулся от натиска Давида. Как раз туда, куда надо. В то самое кольцо, которое забросила Сельма. Стальная нить сама по себе тонкая, а в полумраке темницы ее и вовсе почти невозможно заметить. Сельма изо всех сил потянула за конец, оставшийся в темнице. Полукровка слишком поздно понял, что происходит. Кольцо затянулось вокруг левой ноги, и импульс повалил его на землю. После чего за нить схватился еще и Давид. От трения металла о металл вылетали искры. Полукровку быстро подтащили к самой решетке. Давид ухватил его за лодыжку, затащил ногу в камеру, а затем схватился за одежду и притянул к себе туловище. Уже через секунду Сельма обмотала нить вокруг головы полукровки и привязала его к камере. Похоже, полукровка до сих пор не до конца понимал, что с ним сделали. Как уже было сказано, вероятно, обитатели базы не привыкли брать заложников. Пожалуй, именно поэтому их оказалось так легко провести. «Ну-ка!» Давид просунул руку между прутьев и принялся шарить по одежде полукровки. Он заметил это еще когда их бросали в камеру. И действительно, ключ оказался подвешен к поясу. «Нашелся! Эх, какие вы все-таки наивные!» Полукровка гневно смотрел на них, но Давид лишь улыбнулся и добавил. «Спасибо, что так быстро попался. Бывай!» И после этого он схватил полукровку за шею. Он нащупал пальцами пульс, надавил, и полукровка быстро потерял сознание. Несмотря на наличие ушей и хвоста, расположение кровеносных сосудов у полукровок такое же, как и у людей. «А теперь идем искать нашу принцессу?» «Пожалуй». Отпрянув от обмякшего полукровки, Давид засунул ключ в скважину и открыл дверь камеры. Он провел в прострации несколько секунд. Когда он опомнился, то обнаружил себя в углу коридора с упертым в стену лбом. Если Виктора выполнит свою цель, они станут не нужны. Если слова Виктора верны, воины исчезнут из этого мира. Вместе с ними исчезнет и единственное место, где Кирилл и его товарищи могли бы доказать, что живут не напрасно. Другими словами, клеймо псевдолюдей пристанет к ним навсегда. В мыслях Кирилла пронеслись лица товарищей. Все они терпели жизненные удары, веря в то, что война непременно настанет. Их презирали даже маги, которые должны быть такими же реваншистами, как и они сами. Полукровки надеялись, что когда начнется война, то вопрос, для чего мы родились и живем, покинет их головы так же, как ржавчина покидает клинок, некогда забытый в ножнах, но вновь нашедший применение. «Я же знал! Я знал все это! Черт!» – протянул Кирилл. Группа, в которой не наберется и сотни человек, ни за что не смогла бы возродить Империю Газ, какими бы умелыми ни были маги и полукровки, входящие в нее. Даже если бы Виктор и его соратники действительно задумались о войне, вряд ли бы на ней нашлось место людям Кирилла. Их бы попросту задавили числом, и на этом все бы закончилось. Но все же... В Кирилле теплилась слабая надежда на то, что то изучаемое магами наследие поможет компенсировать безнадежную разницу в силе. И даже если бы у них не получилось отстроить Империю Газ заново, они смогли бы оставить в истории шрам, который не дал бы забыть об их существовании. И, так сказать, позволили бы минувшим дням зацвести в последний раз. Но в войне нет нужды. Эта сила способна изменить мир. Кирилл не знал, что именно это означает, но... «Действительно ли у тебя нет надежды?» Вдруг услышал он рядом с собой голос. Кирилл изумленно обернулся. В его широко раскрытых глазах отразился юноша с янтарными очами и светлыми волосами. Конечно же, он не живет на базе. Кирилл никогда его не видел. «Лазутчик!» Кирилл рефлекторно схватился за рукоять скимитара, но за этим действием ничего не последовало. Сработали инстинкты полукровки. Человек перед ним не то, чем кажется. Хоть юноша и находится перед Кириллом, он не ощущает присутствия. Кириллу казалось, что он смотрит на призрака. «На что, если они не смогут заполучить наследие?» — спросил юноша, слегка улыбнувшись. Его голос, такой непринужденный, будто он разговаривает с закадычным другом. «Даже не так. Что, если наследие достанется вам?» Кирилл ощутил дискомфорт на задворках сознания. Но его мысли словно парализовало, и он никак не мог ухватиться за это чувство. Он понимал, что что-то не так, но не мог подумать ничего другого. Мысли буксовали. Шестеренки в его голове не сходились. Он никак не мог ухватиться за то, что должен. «Ну же, что нужно для того, чтобы заполучить наследие?» Кирилл несколько раз моргнул, а затем произнес это имя. «Чайка».